«Дай мне самый минимум и самый максимум», — сказал Гейгер. «Максимум — бесконечность», — сказал Андрей. «Это если мир плоский. А минимум — порядка 1000 километров». «Дармоеды вы», — сказал Гейгер с отвращением. «Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас...» «Ты это брось», — сказал Андрей. «Я у тебя 2 года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь? Деньги давай, транспорт давай, людей. Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга 500 километров. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте». «Хорошо», — прервал его Гейгер. «Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?» «Уяснили», — сказал Андрей. «Но зачем тебе это надо, непонятно». «Я хочу знать, что там есть», — сказал Гейгер. «А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть». «Например?» — спросил Андрей. «Например, антигород». Андрей фыркнул. «Антигород. Ты что, до сих пор в него веришь?» Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой. «Веришь, не веришь, — сказал он, — я должен знать точно, существует он или не существует». «Лично мне, — сказал Андрей, — давным-давно уже стало ясно, что антигород — это просто выдумка старого руководства». «Вроде красного здания, — тихонько сказал Изя, хихикнув. Андрей нахмурился. «Красное здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру. Ему нужна была угроза извне. Вот вам и антигород». Гейгер остановился перед ним. — «А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне Господь советничков». — «Да ничего там нет», — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. — «Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня, обратная сторона Луны, понимаешь?» — «Я располагаю другими сведениями», — сказал Гейгер. — «Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас. Но что там происходит, мы не знаем. И чего они там хотят, мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо, у них там плохо». Он оборвал себя и снова заходил по столовой. — «Господи, — сказал Андрей, — что за бред?» Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руки за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея. — «Понятно, — сказал Андрей. — «Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения?» — спросил он Изю. — «Все из тех же, душа моя, — сказал Изя. — История — великая наука. А в нашем городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются. Войн нет. Нашествий нет. Что написано пером, не вырубают топором». — «Архивы твои, — сказал Андрей с досадой, — не скажи. Вот Фриц не даст соврать. Кто уголь нашел? 300 000 тонн угля в подземном хранилище. Геологи твои нашли? Нет, Кацман нашел, не выходя из своего кабинетика, заметь.